Глава 10. Убийство. Экипаж резко затормозил у входа в отель «Свис». Клим сунул кучеру монету и, спрыгнув на мостовую, вбежал в вестибюль. «Мадам Морель из шестого номера. У себя?» — выплел он портье. «Вероятно», — пожал плечами тот. «Во всяком случае, у меня нет ключа от комнаты. Она его не сдавала. А что случилось?» Ардашев ринулся по коридору и постучал в дверь номер 6. «Мадам, вы здесь?» — крикнул он. «Откройте, это месье Ардашев!» Ответа не последовало. Рядом с Климом появилась горничная. «Месье, вчера вечером мадам заказала бутылку шардоне. Я принесла», после чего на ручке появилась табличка. Клим взглянул на дверь. Действительно, белая эмалированная карточка на витом шнуре гласила «Приед де пас де ранжи». «Просьба не беспокоить». «Возьмите дубликат и отворите». «Я не могу это сделать без разрешения дежурного». «Значит, зовите его живо». «Сударь, я здесь», — раздалось сзади. «В чем дело?» «Нужно вскрыть апартаменты». «Но почему?» «Потому что мадам не отвечает. Боюсь, она скончалась». «Скончалась? Возможно, ее убили». «Кто?» «Вы задаете много лишних вопросов. Открывайте, и все выяснится». «Хорошо». Служащий вынул из кармана служебный ключ, и замок щелкнул, створка подалась внутрь. «Мой бог!» — прошептал мужчина, не решаясь войти. «Святая Мария!» — одними губами произнесла горничная. Ардашев отстранил их и шагнул через порог. Аделин Морель, запрокинув голову, сидела за столом в том же платье из темно-вишневого бархата. Ее остекленевшие глаза были устремлены в потолок. Шею стягивал шелковый чулок цвета слоновой кости. Ни подвески, ни серег уже не было. Перед жертвой высилась бутылка шардоне и бокал. Штора, поймав ветер, пузырилась у открытого окна. Ардашев повернулся к сотрудникам отеля и велел: «Заприте номер. Срочно телефонируйте в полицию. Пригласите инспектора Бертрана. Кроме него никто не должен сюда входить, ясно?» «Да, мсье». Портье направился к аппарату, а Клим — на выход. Обойдя здание, оказавшись перед окном шестого номера, он остановился. На рыхлой земле отчетливо виднелись чужие следы. Они вели к парапету, с которого можно было легко проникнуть в комнату мадам Морель. Неожиданно в траве в лучах заходящего солнца что-то блеснуло. Ардашев нагнулся. Это была подвеска покойной. А чуть дальше лежали другие украшения. Именно в них она блистала на журфиксе у княгини Юрьевской. Он поднял драгоценности. Черт возьми, неужели убийца потерял то, ради чего совершил преступление? Пронеслось у него в голове. Когда Ардашев вернулся в вестибюль, туда влетел Бертран. — Ардашев, что вы здесь делаете? — воскликнул сыщик. — Жду вас. А вообще-то я живу неподалеку от номера убитой, — ответил Клим. Следом за инспектором появились еще двое. Оба были среднего роста, но первый отличался худобой, а второй мог поспорить комплекцией с самим Бертраном. Тощий коротышка тащил на плече тяжелую треногу и фотоаппарат с сумкой. Его спутник держал в руках небольшой саквояж. — Вы уже там были? — шагая по коридору, спросил Бертран. — Да. Ее задушили, как баронесса фон Штайнер. — Вы уверены? — Вполне. Дежурный отворил дверь. «Да...» — тихо проронил Бертран, обходя вокруг тела и осматривая его. «Похоже на то. Кто такая?» «Мадам Аделин Морель. Приехала из Парижа, вдова». «Вы ее знаете?» «Да. Вчера мы вместе присутствовали на журфиксе у княгини Юрьевской». «Давно с ней знакомы?» «Третьего дня. Ее хотели поселить в номер, который снимала несчастная баронесса, а она ни в какую. Тогда я предложил ей свою комнату, а сам переехал в ту, где жила австрийка. Собственно, тогда наше знакомство и состоялось». Бертран вздохнул и проговорил. «Неужели это дело рук того самого пианиста? Мы его так до сих пор и не нашли. Я связался с управляющим виллы княгини Юрьевской, но этот олох сообщил только имя музыканта, Мишель. Ни фамилии, ни адреса. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. В Ницце каждый третий лакей или грузчик, Мишель». «Понимаю», — кивнул Ардашев. «Но он теперь нам не нужен». «То есть как?» Свидетельница обозналась насчет музыканта. Но там, на приеме у Юрьевской, она увидела того самого кавалера-баронессы, которого заметила с ней в сквере Карно в день убийства. Она просто спутала его с топером. На журфиксе он сопровождал уже далеко не молодую, но, безусловно, очень богатую женщину. Судя по всему, он Альфонс. Адалин Морель узнала его. Оказалось, что у них тоже когда-то был роман. Она выкупила его долги, спасла от тюрьмы, а он, украв чек на 10 000 франков, сбежал. Покойница не сдержалась и там, прямо в присутствии гостей, устроила громкую сцену. В результате спутница жиголо разрыдалась и скрылась. Он ринулся за ней, ну и зачинщица ссоры тоже ретировалась. К сожалению, я не смог проследить за этим типом. — Жаль, — покачал головой полицейский, глядя на доктора, проводящего осмотр. — Если бы я знал его адрес, то смог бы допросить его. — Во всяком случае, инспектор, вам ничто не мешает связаться с русской княгиней. Уверен, она приглашала не его, а его даму. Наверняка они живут в одном отеле или на вилле. — И то верно. Бертран почесал нос и спросил. — По-вашему, он и убил эту парижанку, чтобы отомстить ей? — Возможно. — А может, он хотел ее ограбить? — Этого нельзя исключать. Ардашев вынул из кармана серьги и подвеску мадам Морель и протянул сыщику. — Что это? — сдвинул брови Бертран. Эти драгоценности принадлежат покойной. — Откуда они у вас? — Я нашел их только что под окном этого номера. — Неужто он их обронил? — Похоже на то. — А вы уверены, что их носила жертва? — Вчера она была в них. Кстати, там у парапета полно следов преступника. Вы можете их сфотографировать и снять гипсовые слепки. Судя по ним, он среднего роста. — Надо бы насмотреть комнату. Возможно, пропали деньги. Многие хранят ценности в большом сейфе с выдвижными ящиками у портье. Советую вам и там покопаться. — Да, конечно. Сунув драгоценности в карман сюртука, инспектор добавил. — В таком случае мне придется оставить место преступления и срочно пообщаться с русской княгиней. Если этот сердцеед еще в Ницце, то ему придется либо предъявить алиби, либо дышать тюремным воздухом. Стало быть, надо бы немедленно вызвать судебного следователя. Пусть он и составляет, и подписывает протокол осмотра места происшествия по всей форме. Потянуло сжженным магнием. Фотограф начал снимать с разных ракурсов. — Прошу вас обратить внимание на орудие убийства и способ, — предупредил Ардашев. «Я думаю, шелковый чулок опять тут ни при чем. Кстати, у нее чулки точно такого же цвета. Скорее всего, он затянул на ее шее лигатуру». «А вот это мы сейчас и выясним». Бертран повернулся к судебному медику и спросил. «Чегерен, эту красотку задушили чулком или нет?» «Думаю, нет. В области гортани имеются две горизонтальные параллельные борозды». Первое, более глубокое, что говорит о сильном сдавливании тонким острым предметом, а вторая, более широкая и поверхностная, соответствует давлению самой ткани. Обе борозды ориентированы горизонтально. Очень похоже на то, как была убита австрийская баронесса. В тот раз я сперва немного ошибся, но вы подсказали. Да, в данном случае мы видим то же самое, — проговорил врач. — А время смерти возможно определить? — спросил сыщик. — Примерно часов 12-17 назад. — Стало быть, он убил ее вчера поздно вечером, когда она допила вино, — задумчиво выговорил дипломат. — Да, вы правы, — согласился инспектор. — Бутылка пустая. Смерив Клима оценивающим взглядом, врач осведомился. — А что здесь делает этот господин? — Это месье Ардашев. Он как раз и заметил вашу оплошность с предыдущим заключением. — Что? Вы показывали материалы уголовного дела постороннему? — надув щеки, возмутился врач. — И это уж позвольте мне решать, мсье Герен, кому что показывать. Дознание по моей части, однако вы правы. Бертран глянул на Клима и развел руками. — Сердашев, вам не следует здесь находиться. — Ничего не поделаешь, таковы правила. — К «Хорошо, но прежде я хотел бы вам кое-что показать. Давайте выйдем в коридор». Полицейский кивнул и покинул номер. Клим подозвал горничную и попросил. «Принесите-ка мне, пожалуйста, вчерашнюю коробку английского чая с бражником». «Да, месье», — кивнула та и ушла. «О каком чае речь?» — удивился сыщик. «Минуты терпения, господин инспектор». «Мне надо торопиться». Бертран не успел договорить, как перед ним возникла служанка. Она протянула жестяную коробку Климу. «Прошу, месье». Дипломат открыл ее и, показав полицейскому содержимое, принялся пояснять. «Видите, внутри сидит бабочка. Она уже начинает просыпаться, шевелит крылышками. Это мертвая голова. Ей дали такое название из-за рисунка на спинке, напоминающего человеческий череп. Она принадлежит к семейству бражников. Именно такую спящую красавицу убийца и оставил на спинке скамейки, где сидела баронесса фон Штайнер. Помните?» «Допустим. И что?» Это двукрылое существо носилось по комнате госпожи Морель со страшным писком еще вчера утром. Она испугалась и закричала. Мне пришлось прийти на помощь. Я изловил эту незваную гостью и посадил в коробку. Вот она уже почти очнулась. «Простите, месье Ардашев, но мне нужно поймать опасного преступника, возможно, известного русской княгини. Я не могу выслушивать ваши наивные истории о насекомых, пусть и таких необычных». «Дело в том, инспектор, что мертвая голова не водится в Ницце. Это африканская жительница. Только в мае тучи бражников мигрируют в Европу, а сейчас март. Она не может здесь появиться естественным способом. Но если заранее, например, осенью, взять куколку этой бабочки, положить ее в такую же жестянку с влажным мхом и опустить в погреб, а потом достать и внести в теплую комнату, то она очень скоро превратится в живую бабочку. Но и ее бодрствующую, если вновь упечь в эту же емкость и опять опустить в холодный подвал, она заснет на некоторое время. Именно так и поступил убийца баронесса, ставив бражника на скамейке. Это объясняет то, что насекомое еще не полностью проснулось и не улетело, когда фотограф зажег магний. Об этом говорят его крылья на снимке, помните? Они сложены домиком. Это значит, что бабочка еще не полностью пришла в себя». «Я понял», — сощурился сыщик и расправил усы. «Вы хотите сказать, что и это бестия, которая бьется в чайной коробке, тоже была выведена из куколки и потом запущена в комнату тогда еще живой мадам Морель?» «Совершенно верно. Убийца потешается над нами, оставляя жертв наедине с мертвой головой, которая у итальянских и французских крестьян считается предвестником смерти». Неожиданно узница, выпорхнув из коробки, полетела по коридору с противным писком. На полной скорости она врезалась в окно, рухнула и закружилась волчком на месте. И лакей, неизвестно как оказавшийся тут, припечатал ее ботинком. «Ну вот», — вздохнул Ардашев, — «последняя песнь бабочки». «Туда ей дорога», — махнул рукой сыщик. «А мне пора. Я еще должен протелефонировать следователю и предупредить о следах под окнами. А вы утром приходите в комиссариат. Возможно, я вас познакомлю с преступником». Бросил на прощание полицейский и заторопился на выход.